Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней встречи – иммунитет. Иммунитет – тема необъятная, поэтому мы сегодня будем говорить не об иммунитете вообще, а об иммунитете местном. Хотите узнать, что это такое? Пойдемте. Здравствуйте. Итак, наша сегодняшняя тема – иммунитет. Какой иммунитет? Что такое иммунитет? Луиза Васильевна, а вы вообще представляете себе, что такое местный иммунитет? Я как бы не очень представляю, но я знаю, что в Древнем Риме иммунными называли граждан, которые обладали личной неприкосновенностью. Ну, по большому счету, отсюда-то да, и происхождение слова «иммунитет». Ну, коль скоро вы не можете нам помочь, давайте тогда узнаем, что же думают об иммунитете наши эксперты. Иммунитет – это когда… Это что-то хорошее или плохое? Иммунитет – это наша армия от наших микробов. Иммунитет – такое тоже лекарство, чтобы не болеть. Иммунитет – это здоровье, оно побеждает черное, а само оно белое. Чтобы был хороший иммунитет, надо давать чай. Нужно кальций и витамин С. Когда выгоняют человека и показывают иммунитет, если это тот человек, ему дают иммунитет, и он остается. Чтобы был хороший иммунитет, нужно фрукты есть. Каши разные. Иммунитет появляется у маленьких деток, когда ему исполняется годик. Говорят, не ешь у бабушки много булочек. А то будешь толстой, а у толстых, как всегда, какие-то болезни. Такие бывают витамины специальные, которые нужно каждый день кушать одну витамину. И еще у этих толстых некрасивая фигура и рвутся платья на фигуре. Мне бабушка давала иммунитет. Я выздоровела. Ну, в общем, как вы понимаете, мнения экспертов разошлись, но, по-моему, Луиза Васильевна, вы примерно вот в одном направлении действуете с ними, да? Итак, давайте тогда попытаемся все-таки с вами разобраться, что такое иммунитет вообще, точнее о том, чем наш иммунитет вообще отличается от иммунитета местного, почему мы к этому местному иммунитету, собственно говоря, прицепились. И для этого давайте вот обратимся вот к этим игрушкам, которые стоят у меня на столе, и представим себе, что вот этот вот домик, это наш организм, который надо защищать. И вот для защиты этого организма у нас есть иммунитет. Вот он, иммунитет. И вот этот иммунитет, который мы называем общим иммунитетом, может работать или много, или мало. Но зависеть интенсивность его работы будет от того, сможет ли враг преодолеть забор. Условно говоря, вот этот забор, это то, что контактирует с окружающей средой, и то, что защищает нас от проникновение в организм микробов. Вот этот забор, это и есть местный иммунитет. Если забор высокий и крепкий, у собачки, у иммунитета общего, работы мало. Если в заборе есть слабые места, дырки, если он невысокий, работы много. Мы можем сколько угодно заботиться, кормить и воспитывать вот этот вот общий иммунитет, но если мы не приведем в порядок прежде всего вот это, болеть мы будем всю нашу жизнь. А определить, где в этом иммунитете дефекты, и как на них можно повлиять, вот это наша первейшая задача. И об этом, Луиза Васильевна, мы говорили. Говорили? Когда? Да. Недавно к вам на прием приходил Владимир Зеленский со своей женой Леночкой и доченькой Сашенькой. Давайте посмотрим. Это очень веселый папа. Его зовут Владимир Зеленский. А это его самые любимые женщины. Дочка Саша и жена Лена. Как-то раз Володя и Лена серьезно посмотрели на Сашу. потом друг на друга, потом в книжку доктора Комаровского. И решили, что пора с доктором познакомиться лично. Быстро оделись, быстро прыгнули в машину и очень быстро помчались к доктору. Ну давай, Ленуся. Жалуйся, мать. Волнует периодичное заболевание ребенка. Как только холодно, сразу... Мы месяц держимся. Не сразу, а всегда, каждый год. Ты преувеличил. А сколько раз? Вот сколько раз за зимнее время вы, один. Допустим... Один. Один, но обязательно. Удачно. Обязательно. Да. Точно, да? А начинаете, кстати, Вов, тогда скажи мне, а вот это вот, она сказала, как только зимнее время, а когда оно у вас, кстати, начинается, в сентябре или в октябре, это зимнее время? В ноябре. В ноябре, да. Отлично. Я расскажу вам историю, которая будет называться «Сказка о местном иммунитете». Ребенок цепляет, общаясь с детьми, с другими, с взрослыми, в основном, практически всегда, вирусные инфекции. Ежедневно. Ежечасно, особенно когда рядом есть дети, в нос и в рот к вашему ребенку попадает миллиарды вирусов. Саша, пока и ничего с ними не случается. Вы же так нос. Нет, вы, они сейчас нет, не вы исчезли, да. Спасибо. То есть ничего с ними. Но ребенок в большинстве случаев не заболевает. Почему? Потому что в носу есть слизь, которая называется иногда соплями. Но если ничего не течет, она все равно есть. И в горле тоже есть слизь. И вот в этой слизи содержатся вещества, которые способны убить вирус. И называется это местный иммунитет. Все понятно? Да. То есть, поэтому если ребенок болеет часто, это значит, у него сниженный местный иммунитет. Понятно. А главное правило местного иммунитета звучит так. И оно очень простое, но оно нарушается всеми, везде, всегда. В любом детском саду, к сожалению. Оно звучит так. Жидкие сопли убивают вирусов, а сухие сопли – это среда, где размножаются бактерии. Поэтому если у ребенка пересохло в носу, у него исчез местный иммунитет. Все пока понятно? Ну, понятно. Да. Прям как у собаки. Мокрый нос, здоровая. Замечательно, да. А теперь смотрите. Интересно, да. 15 октября в нашей стране что начинается? Отопительный сезон. Молодец. Как только начинается отопительный сезон... Один балл. Молодец. Смотри, она уже практически сдала экзамен на мать. Я думал, она сейчас скажет выборы, они часто у нас... Так вот, итак, 15 октября начинается отопительный сезон. Да. И по мере того, как мы топим, влажность воздуха постепенно снижается. И вот влажность воздуха в вашей квартире, по-видимому, к ноябрю месяцу достигает того уровня, когда местный иммунитет у вашего ребенка заканчивается. Сказал «до свидания». Да. Понятно. Да. То есть ейный отец, кстати, теперь как должен он? Понимать, должен понимать, что оказывается... Что никаких батареи его. Смотри, да? Как он начинает. А по вопросу... С одной стороны, экономия. Да. Экономия в национальном масштабе, не просто. Да. То есть, но поэтому мы с папой должны понимать, что если задача мамы повседневный, ежедневный уход, то задача папы это стратегическое планирование. Отключение батареи. Подожди. А, ты подключил батареи. Я их подкрутил, чтобы они меньше, они холодные у нас в спальне, ты заметил. А, холодно. Вот, заметь, на самом деле, температура батарей меня, как доктора, совершенно не интересует. Меня, собственно, это интересует. Каким воздухом дышит ваш ребенок, когда он спит? И я, как доктор, ставлю перед папой задачу. Температура в спальне. Нет, папочка, нет. Главное правило, которое папа должен понять и довести до сведения друзей, что температуру в комнате надо поддерживать не открытым окном, а закрытой батареей. То есть главное, вот это. То есть это же для страны, которая 90% эфирного времени обсуждает судьбу газа. А как же, все, там же дома и жарится, и варится, если не открывать окна, это же не будет свежего воздуха. Моя птичка несчастная, вот эта твоя дочка прямо спит в той комнате, где парится и варится. Да? Купите селедку и морочите ей голову. Да, у нас маленькая квартира, у нас кухня в детской. Послушай, ну он же просто враг. То есть он уходит от решения вопроса, он пытается... Я тоже это заметила. Заметила, да? Мне очень сложно. Поэтому перед ним надо ставить реальную задачу. Что я тебе посоветую? Ты должна купить два очень сложных прибора. прибора. Один называется термометр, второй называется гигрометр. Я на день рождения подарю. О, отлично! Супер, Вов, тебе повезло. Спасибо вам. И, кстати, пожалуйста, дорогая, ты рассчитывал на что-то другое? Ну, не важно, уже теперь зачем. Нет, так запомни, если ты как бы будешь так иронизировать, то она мне будет накануне твоего дня рождения звонить каждый год. Что там еще на метр заканчивается? Я ей, поверь мне, я тебе задачу поставлю лет на 15. Хорошо. А тем более там проблемы уже другие будут. Мы будем решать. Будет у нас никаких проблем. А все козырные женихи у меня знакомые. Да? Со мной лучше дружить. И я, когда закончу с педиатрией... Они не тоже козырные, они у вас здоровые. Вот, это перспективные. И я, как никто, могу посоветовать, в конце концов, с кем стоит иметь дело. Поэтому ты тут не иронизируй, ты дружи. Серьезный вопрос решаем. Мы, на самом деле, сформулировали замечательную тему, которая называется местный иммунитет. Это, собственно говоря, вы все должны понимать, что на самом деле дефицит общего иммунитета, вот сниженный иммунитет, бывает у детей крайне редко. Крайне. Это огромная редкость. И практически всегда, когда ребенок болеет часто острыми респираторными вирусными инфекциями, речь идет именно о дефиците иммунитета местного. И поддержание местного иммунитета целиком и полностью задача, которая решается мамой и папой, организацией образа жизни. Собственно говоря, об этом... То есть вы хотите сказать, что генетически... Слабый иммунитет, слабый организм, нет такой связи. Нет, да? Есть. Это крайне редко. Как правило, есть понятие образа жизни. Образа жизни. И образом жизни, то есть лишить ребенка. На самом деле мы всегда к этому склонны. Находить некую божественную причину или наследственную причину в наших несчастьях. Понимаете? Сплошь и рядом мы не знаем, как вообще дать детенышу ладу, но нам всегда легче сказать, причину. Это он таким уродился, а, кстати, Вова, что там у тебя в роду пробегало? Или наоборот? Понимаешь? Вот, по-моему, твоя прабабушка вообще о ней ходят слухи, что она все время кашляла. Не, хромала, поэтому, может, ребенок кашляет. Вот, поэтому это вполне возможно. Более того, ведь мы-то копируем модель поведения наших родителей. А мы имеем поколение наших бабушек, которые выросли в голоде и в холоде. Я свою бабушку, например, веду. Вы уже второе поколение, послевоенное второе. Я первое, да? Да. То есть уже мы, вот мое поколение, выросло действительно, когда всем было страшно. Когда мерзнуть и голодать, это было синоним слова «война». И все хотели, чтобы дети не мерзли и не голодали, да? И мы передаем это нашим детям. И вот надо понять, что война кончилась. И я хочу, чтобы хотя бы ваше поколение, вот ваше поколение, стало первым, которое научит своих детей, что счастье и здоровье не в аптеке, не в поликлинике, а в доме. Что здоровье детей сначала определяется мамой и папой, а потом всеми педиатрами на земле. И когда мы выясним, что Вова Зеленский, с которого берут пример мамы и папы, понятно? Ну, Вова успешно реализованный мужик, допустим, да? Значит, он теоретически знает ответы на вопросы, что такое хорошо и что такое плохо. Это теория. Но оказывается, Вова, он того на уровне шоу-бизнеса ответы действительно знает. Но главные ответы, они живут. Вот твой ответ. Смотрите, вот, какой красивый потому ответ. Что, потому что... Супер. Потому что останется ли после тебя через 50 лет, да? Квартал не знает никто. Но внуки твои останутся. Да. Да? И это, поэтому это все равно лучшее, что ты сделал за свою 100%. Жизнь. Понимаешь? Главное, что в нашей жизни есть, это они цементируют нашу семью, и они разрушают нашу семью, когда они болеют. И вопросов нет, сказал Вова Зеленский на этой оптимистической ноте, Лена указав ему Зеленская дорогу. И Саша Зеленский. Они пошли решать проблемы. Спасибо. За капельками для мамы успокоительными. Все, спасибо, ребята. Спасибо. Надеюсь, по мотивам этого обсуждения вы более-менее стали представлять себе, что же такое местный иммунитет. Тем не менее, наверняка есть огромное количество вопросов, и давайте мы на них попробуем отвечать. Евгений Олегович, вот такой вопрос по поводу стимуляторов местного иммунитета. Сейчас там капсулы, капельки, все что угодно можно. Как вы считаете, стоит ли? Вот у меня ребенок ходит в сад, общий иммунитет у него нормальный, то есть мы там 5, 7, 10 дней мы выздоравливаем, но хватаем мы это очень часто. Ну, понятно. Садик садиком, стоит Главное, ли? Главное, что вы должны понимать, вот это очень важно. Действительно, местный иммунитет можно усиливать, ибо в слизи содержатся вещества, которые нейтрализуют вирусы и бактерии. И существуют лекарства, именно стимуляторы местного иммунитета, которые резко увеличивают концентрацию защитных веществ в слизи. Но вот тут есть одно очень парадоксальное «но». Если слизь засохнет, то количество защитных клеток не имеет никакого значения. То есть, да, вроде как с одной стороны эти препараты целесообразны, но с другой стороны они не будут эффективны, если вы не сможете сделать так, чтобы в носу не пересыхало. И ваша проблема, скорее всего, связана с тем, что вы там, может быть, знаете, что такое местный иммунитет и что даже есть его стимуляторы, но вы ничего не можете сделать с конкретной спальней детского сада, где полгода влажность воздуха ниже 30%. Спасиво большое. На здоровье. Евгений Олегович, я когда-то читала, что некоторые ученые рекомендуют смазывать в носу хозяйственным мылом. И вот что они говорят. Когда вот смажешь, тогда рецепторы слизистой раздражаются, тревожные импульсы поступают в мозг, и он дает команду вырабатывать защитный белок интерферон. Вот так и возникает, по мнению вот этих вот ученых, местный иммунитет. Вы согласны с этим? Луиза Васильевна, если честно, я даже боюсь спрашивать, где вы нашли этих ученых и эти источники информации. Вот если вы ответите, туда пойдет еще кто-нибудь это искать, то ничем хорошим это не кончится. Да. Местный иммунитет не поддерживается смазыванием носа. Вообще хозяйственное мыло, которое в нашей стране используется для чего угодно. Для носа, для засовывания в попу при запорах и так далее. То есть это вообще почему-то очень популярно. Такое впечатление, что лекарств уже просто в стране нет. Понимаете? То есть осталось лечиться исключительно хозяйственным мылом. Пожалуйста, товарищи, хозяйственное мыло не является лекарственным препаратом. Использовать его не надо. Ничего оно не стимулирует. Химические ожоги слизистых оболочек высоко вероятны. Используйте хозяйственное мыло для стирки. Все, точка. Я вам запрещу доступ к интернету. Продолжаем. Скажите, Евгений Олегович, мы с рождения капаем в нос физраствором. Некоторые считают, что если прекратить это делать, слизистая будет неправильно работать и тем самым ослаблять иммунитет. Для чего капается физраствор в нос? Для того, чтобы поддерживать местный иммунитет тогда, когда имеется риск пересыхания слизистых оболочек. Вы делаете правильно, это ничем не грозит. Делайте так, это хорошо. Спасибо. На здоровье. Скажите, пожалуйста, лекарственные препараты и какие-либо, возможно, пищевые добавки могут усилить местный иммунитет? Вы знаете, влияние того, чем мы дышим, на местный иммунитет совершенно несопоставимо с возможностями лекарств. Проверить эффективность лекарств практически невозможно. Ибо если вы создадите ребенку правильную температуру и влажность, то он не нуждается ни в каких лекарствах. А если вы этого не создадите, то лекарство – это просто галочка на совести папы и мамы. Парадокс-то как раз и состоит в том, что всем очень легко послать папу в аптеку за капельками и очень сложно изменить систему отопления. Вот это. Понять, как действуют капельки, вы не можете и не пытаетесь. Как правило, вы даже не можете понять, что происходит с влажностью, когда вы открываете форточку. Но есть хотя бы шансы вам это объяснить. Ибо для этого достаточно физики 8 класса средней школы. Понимаете? Поэтому этим просто надо заинтересоваться. Заинтересоваться. Но мужчины регулярно на форумах обсуждают, вот хорошо это иметь отапливаемый гараж. Или лучше, чтобы он был холодный, чтобы бедной машинке не было контрастов температур, и это не усугубляло коррозию металла. То есть мальчиков это почему-то волнует. Состояние детского носа их волнует меньше, потому что от детского носа можно откупиться волшебными капельками, которые вы принесете и пойдете опять читать журнал про автомобиль. У меня вопрос такой, что вот мы говорили просто иммунитет, да, местный иммунитет. Я бы хотела понять, допустим, я в детстве очень часто болела, носоглотка проблема. Сын у меня то же самое. Стали задумываться, это наследственно или не наследственно? Пожалуйста, объясните нам. Да. И такой вопрос, вот мы убрали проблему аденоидов, немножечко улучшилось, но у меня аденоидов не было. Вот запутались в этом всем, но слава богу, стали меньше болеть. Сколько болеть? Как часто болеть? На этот вопрос и отвечает местный иммунитет. А насколько тяжело болеть, вот это уже вопрос общего иммунитета. Если каждый чих заканчивается тяжелейшей болезнью, с больницей, реанимацией, воспалением легких, кучей антибиотиков, если каждая болезнь этим заканчивается, то это проблема общего иммунитета. Но поверьте мне, я это говорил Володе, я это повторяю вам. Медицина практически не имеет возможности влиять на общий иммунитет интенсивно. И если ребенок рождается с дефектами общего иммунитета, он, как правило, не доживает даже до года. Даже в развитых странах, даже при развитой системе здравоохранения. Ибо если есть врожденный генетический эффект общего иммунитета, то практически ничего сделать нельзя. А дети практически никогда не рождаются с дефектами местного иммунитета. Мы его убиваем сами своим детям. Убиваем тем, что с момента появления на свет ребенка окружают сухой и теплый воздух, накопители пыли, бытовая химия, гулять нельзя, проветрить нельзя. Понимаете? Вот это все. Вот это. И мы ничего с этим сделать не можем и не хотим, потому что нам страшно. Открыть окно – страшно. Открыли окно, а он заболел. Кто виноват? Тот, кто открыл окно. Он уже к окну не подойдет никогда. Понимаете? Сухой и теплый воздух – главная причина, по которой растут аденоиды. Главная. Ну вот так получилось. Значит, когда вы были маленьким, у ваших родителей были меньше возможностей интенсивно топить и сушить воздух. Понятно? Да, поняла. Спасибо большое. У меня вопрос таков. Один из моих четверых детей достаточно часто болеет. И врач предлагает нам удалить миндалины. Насколько я знаю, это очень важно. Поможет ли такой шаг вообще? Что с этим делать? Ну, на самом деле есть совершенно конкретные, четкие показания к удалению миндалин. Четкие. Это связь болезни миндалина и проблем с сердцем. Это раз. Использование антибиотиков чаще 4 раз в год. То есть на самом деле миндалины не удаляются просто так, потому что кто-то предложил. Есть четкие показания к тому, чтобы их удалять. Если там хронический очаг инфекции, который не удается ликвидировать, то тогда, возможно, такой вопрос и стоит. Но это надо рассматривать в индивидуальном порядке. Я, тем не менее, считаю, что если у ребенка плохие миндалины, да, то прежде всего надо изменить окружающую среду. То есть если вы, вот сейчас ваш ребенок с помощью миндалин останавливает во рту бактерии, да, пытается увлажнить сухой воздух, а что будет, если не будет этих миндалин? Где будут эти бактерии? Где будет этот сухой воздух? Хорошо, если повезет и на этом все закончится, а если все это будет ниже? То есть палка о двух концах. Поэтому если у вашего врача есть сомнения, есть эти показания или нет, то давайте спросим еще у нескольких врачей. Возможно, они вместе с вами и придут к консенсусу. Спасибо огромное. Евгений Олегович, я вот читала, что немецкий профессор Руш доказал, что центром управления иммунной системой является кишечник. И именно иммунная система кишечника – это главный пограничный орган, который не позволяет токсинам и микробам проникнуть в организм человека. Вы согласны, что здесь речь идет о местном иммунитете? Ну, конечно же, ведь местный иммунитет – это не только слизистая оболочка носа и горла. Местный иммунитет – это и кожа, и слизистая оболочка кишечника. И удивительно, но когда мы перегружаем кишечник, опять-таки, переедаем, или наоборот, не своевременно опорожняем кишечник, все это однозначно сказывается на местном иммунитете кишечника, вызывая частые болезни. Правильно ваш профессор сказал, умный. Так. На самом деле, почему так важно думать о кишечнике? Да? Потому что очень часто слизистая оболочка кишечника страдает не менее, чем слизистые оболочки дыхательных путей. Но там совершенно другие механизмы профилактики. Это контроль стула, контроль переедания, качество продуктов, отсутствие дефицита жидкости. Вот дефицит жидкости, когда ребенок там бегает, потеет, дышит сухим воздухом, сказывается и на работе ферментной системы кишечника. Опять-таки, никак мы не можем внушить мамам в этой стране, что не еда является главной детской потребностью. А вот ежедневно вечером задать вопрос, а ходил ли ты сегодня по-большому, вот это не всякая мама до этого додумывается. И вот на это мы тоже обращаем внимание. Конечно, этому надо будет посвятить отдельную программу, что мы и сделаем, а сейчас мы только показываем направление для размышлений. Для размышлений. Итак, по большому счету, главное мы поняли. Мы поняли, что есть иммунитет общий, и он очень редко является проблемой для ребенка, который в состоянии прыгать, скакать, задавать вопросы и на что-то жаловаться. И очень частая проблема, над которой бьются практически все родители в этой стране, это проблема местного иммунитета. Но мне кажется, что вы теперь знаете, о чем надо думать и в каком направлении следует действовать для того, чтобы решить возможные проблемы. Мы встретимся через неделю. Всего доброго.